Глава 15. Отсутствие мальчика первой обнаружила Лиана. Несмотря на то, что она уделяла малышу очень много времени, стараясь, чтобы он вырос человеком воспитанным, он все же был перегрином. Когда мальчику исполнился год, отец подарил ему маленький деревянный меч, и дядя преподнес племяннику кожаный шлем, который выглядел совсем как настоящий. А в двухлетнем возрасте ребенок уже был посажен Роганом на лошадь. Этот мальчик привык слышать вокруг себя лошадиное ржанье и лязг оружия. Отец брал его с собой на тренировочную площадку. Малыш наблюдал за боевыми приемами отца и дяди, а потом со всей серьезностью пытался повторить их сам. Малыш вообще не знал страха. Лиана умоляла мужа, чтобы он хоть немного присматривал за сыном, не позволял ему так свободно разгуливать по двору, где постоянно бродили толпы мужчин, обычно подвыпивших или измученных тренировками Рогана. Кто-нибудь из них мог не заметить кроху, путавшегося под ногами, и просто наступить на него, но Роган велел перестать кудахтать, словно на сетке. «Все перегрины, — сказал он, — прошли эту суровую школу, и он хочет, чтобы сын стал настоящим мужчиной, а не слюнтяем». Поэтому, когда Джойс, заглянув в комнату мальчика, не нашла его там, она не придала этому особого значения. У нее и без того хватало забот с прихварывающей госпожой и новорожденным младенцем. Она даже не обмолвилась Лиане, что мальчик куда-то запропастился. Да и самой Лиане сейчас как-то было не до своего первенца, потому что Роган, как с цепи сорвался, узнав о побеге Говарда. «Где он?» — ревел Роган, изводя сестру. «Зарит сидела, не раскрывая рта, потому что уже раз сто», — ответила брату на этот вопрос. Ночь Тирль провел в их общей спальне, а едва рассвело, ушел, куда она не интересовалась, она ему не нянька. Однако Зарит скрыла от мечущего грома и молнии братца, что этой ночью они с Тирлем опять крупно повздорили. Собственно, это было точной копией всех их предыдущих стычек. Тирль опять накинулся на нее с упреками, что она не доверяет ему так, как он этого заслуживает. А она, в свою очередь, попыталась объяснить, что разрывается между чувствами к нему и долгом перед братьями. Но вместо того, чтобы успокоиться, он разозлился на нее еще больше. «Как твои братья не желают удовлетворить свои аппетиты половиной владений Говардов, так и мне не нужна только половина твоей души!» Он выскочил из комнаты, хлопнул дверью, и с тех пор она его больше не видела. Северн высказал предположение, что Говарду просто не по зубам оказались тяготы жизни в доме перегринов. А Роган был уверен, что тот полностью выполнил свою шпионскую миссию и помчался докладывать своему брату об уязвимых местах в обороне перегринов. «Заткнитесь вы оба!» — не выдержала, наконец, Зарит. «Он терпеливо сносил все твои выходки!» — налетела она на старшего брата. «Он выполнял все, что ты ему приказывал, и даже не заикался о том, как ему тяжело, и он еще не такое мог бы выдержать». «Тогда куда же он подевался?» На этот вопрос у Зарит ответа не было. «Может, он сыт по горло перегриновскими штучками и счел за разумное уехать и впредь держаться от них подальше? Но неужели он мог бросить ее вот так, не сказав ни единого слова, даже не попрощавшись? Неужели решил вернуться к своему брату? Неужели войны не избежать? Неужели вся ее семья обречена на гибель?» Она думала, что уже испила всю чашу страданий до дна, но оказалось, что худшее еще впереди. Ближе к полудню Лиана забеспокоилась, что ее сын так надолго куда-то запропастился. Мальчика нигде не могли найти. Исчезновение ребенка для Лианы, все еще не окрепшей после трудных родов, было страшным ударом. «Говард похитил моего малыша», — прошептал Роган. Зарит не была уверена, что не ослышалась. «Нет», — возразила она тихонько, потом громче и увереннее сказала, «нет, он не способен на такое». Роган метнул на нее взгляд, который ясно говорил, что он о ней думает. Теперь она была для брата почти таким же врагом, как и Говард. Зарит сидела в сторонке, пока ее братья и остальные обсуждали, что можно предпринять для поисков мальчика. Лиана высказала робкую надежду, что он мог пойти в деревню с одним из работников. Но деревню обшарили вдоль и поперек и не обнаружили там даже следов ребенка или Говарда. Обоих словно корова языком слизнула. На закате Роган уже готов был поднять полки на битву с Говардами. Но Зарит и Лиана умоляли его повременить немного. Возможно, между побегом Тирля и исчезновением мальчика и нет никакой связи. Через весь крепостной ров протащили рыболовные сети с привязанными к ним грузилами, но тельца мальчика не выловили, что вызвало у Зарит и у Лианы бурные слезы радости. Зарит сидела у окна своей спальни, напряженно, не мигая, всматриваясь в темноту, в надежде, что муж все-таки вернется. Она пыталась утешиться мыслями, что он просто решил денек отдохнуть от общества перегринов, поваляться на травке и погреться на солнышке. С братьями она подобными предположениями не делилась, потому что для них это прозвучало бы просто дико. Как это мужчина может опуститься до нюхания цветочков и тому подобной дребедени? Вечером мужчины взяли факелы и отправились обыскивать близлежащий лес. Там они поймали браконьера. Бедняга страшно перепугался, потому что решил, что Роган и его люди явились по его душу. От ужаса у него даже язык отнялся. Но когда Малый наконец понял, что его грабительский промысел на землях Перегрина в данный момент интересует хозяина меньше всего, он поведал, что видел скачущего на лошади высокого темноволосого мужчину, который вез в седле перед собой рыженького парнишку. Роган и Северн допрашивали очевидца до тех пор, пока окончательно не убедились, что всадник — никто иной, как Тирль Говард, а описание ребенка полностью соответствует сыну Рогана. Когда Роган с братом вернулись домой, они были полны решимости сражаться с Говардами. «Здесь что-то не так», — не сдавалась Зарит. Он не мог пойти на такое преступление. Это на него совершенно не похоже. Роган обрушил на голову сестры всю свою ярость. Он топал ногами, брызгал слюной и вопил, что только ее похотливая натура виной тому, что род перегринов может скоро просто заглохнуть. «Если ты сейчас носишь его ребенка, клянусь, что прикончу этого ублюдка, едва он родится». Предположения Зарит не могли выстоять ни против его гнева, ни, Зарит была вынуждена это признать, против его логики. Он захватил браконьера с собой в замок, и тот пересказал свою историю женщинам. Все совпадало. Браконьер описал и одежду Тирля, и эмблему Говардов на рукоятке его меча, и внешность мальчика, как две капли воды, похожего на Рогана. Теперь не оставалось никаких сомнений, что малыш был с Тирлем. А еще их сопровождали трое слуг Говардов, на плащах которых были изображены гербы этой семьи. Зарит пыталась оправдать своего мужа, найти какое-то иное правдоподобное объяснение его поведению, тому, что видел браконьер, но безрезультатно. Выводы совершенно однозначные. Тироль и трое его людей увозили сына Рогана в направлении замка Говардов. На следующее утро Роган и Северн ускакали во главе отряда, насчитывающего примерно 300 ратников. Это было все, чем располагали пилигрины. Конечно, это капля в море против огромной армии Говардов, но людские ресурсы семьи на этом исчерпывались полностью. По некоторым соображениям, Зарит намеревалась отправиться вместе с братьями. Но Роган, охваченный жаждой мести, не разговаривал с ней и даже не смотрел в ее сторону, поскольку теперь в его представлении она была почти таким же чудовищем, как и ее муж. Когда мужчины отправляются на верную смерть, женщины остаются дома ждать и надеяться, так сказала Лиана, провожая взглядом удаляющихся всадников. Но для Зарит не было ничего хуже, чем ждать и мучиться неизвестностью. Она целыми днями бегала взад-вперед по террасе, пока не стоптала туфли до дыр. Тогда она швырнула туфли через стену в крепостной ров и продолжала слоняться босиком, не отрывая взгляда от линии горизонта. В течение 2 дней в ней не угасала все-таки вера в мужа. 2 дня она убеждала себя, что он не мог предать ее и ее семью. Отказывалась признавать то, что он мог похитить малыша. Постоянно воскрешала в памяти все те счастливые эпизоды их совместной супружеской жизни. Вспоминала то, что он говорил ей о своем желании прекратить вековую вражду между Говардами и Перегринами. Ближе к вечеру 3-го дня в замок явился посыльный от Рогана, который привез с собою еще одного свидетеля, видевшего, как кавалькада из 4 мужчин направлялась к владениям Говардов. С ними был маленький ржеволосый мальчик. К тому же этот человек жил неподалеку от замка Говардов и знал Тирля в лицо, и он подтвердил, что один из всадников именно Тирль. Вот тогда вера Зарит умерла окончательно. Она, оказалась совершенно равнодушно восприняла сообщение посыльного, но Лиану было трудно провести. Когда Лиана заметила, что ее заловка потихоньку вышла из комнаты, она немедленно кинулась вдогонку. Она обнаружила Зарит, облачающийся в доспехи, которые братья сделали специально для нее. «Ты собираешься преследовать его?» — догадалась Лиана. «Я пригрела на груди змею. Я сама сверну ей голову. Я найду его и убью. Со мной он не станет слишком осторожничать, и когда подпустит меня ближе, я исполню свой долг по отношению к нашей семье». Лиана на собственном опыте знала, что значит пытаться переубедить Перегрина, если он что-нибудь вбил себе в голову. Ненависть к Говардам делала их слепыми и глухими к любым доводам разума. Поэтому она просто вышла, позвала 3 мужчин, которые не участвовали в походе Рогана по причинам либо увечий, либо преклонного возраста, и приказала им схватить Зарит. Она вовсе не собиралась отпускать девушку из замка. Зарит находилась под стражей в течение 2 последующих дней, пока отряд перегринов не вернулся назад. Только тогда Лиана велела выпустить заловку на свободу. За время заключения злость Зарит ничуть не утихла. Она дулась на Лиану так, что даже не смотрела в ее сторону, а когда невестка попыталась взять ее за руку, Зарит не далась ей. «Они «Возвращаются», — сказала Лиана. Зарит подпрыгнула и понеслась по лестнице на смотровую площадку. Отряд был еще далеко, но Зарит сразу же узнала мужа среди воинов. Он ехал рядом с Роганом, и Зарит разглядела, что руки у него связаны за спиной. Зарит подождала, пока приблизится. И когда расстояние между ними уменьшилось, увидела, что Тирль избит. На какую-то долю секунды защемило сердце при воспоминании о его руках, ласкающих ее тело, о его улыбке, но потом услужливая память подсказала и другое — его ложь и лицемерие, едва не погубившие ее семью, его преступление. Она спустилась во двор и стояла там, ожидая, когда они въедут в ворота. Лиана стояла за спиной Зарит и издала приглушенный вскрик при виде Тирля, чье симпатичное лицо теперь распухло и было до неузнаваемости обезображено синяками и багровыми кровоподтеками. Зарит почувствовала, что готова расплакаться, но она не собиралась давать волю слезам. Сначала ей показалось странным, что Роган не убил Тирля, едва только настиг его. Но потом она догадалась, что Роган собирается подвергнуть его публичным истязаниям, на которых в воспитательных целях должна присутствовать и она. Зарит смотрела, как Тирля грубо спихнули с лошади, как он упал, но поднялся сам, без посторонней помощи, хотя со связанными руками это было непросто сделать. Когда один из мужчин протянул руку, чтобы помочь ему, Тирль дернул плечом, отказываясь от чьих бы то ни было услуг. Зарит стояла в трех футах от него, глядя, как он силится встать, стиснув зубы от боли, и когда это удалось, он увидел ее. Его лицо было так изуродовано, что Зарит содрогнулась, но тут же взяла себя в руки. Здесь женские добросердечности и мягкость неуместны. Она расправила плечи и окинула мужа взглядом, ясно говорившим, что от нее ему нечего ждать сочувствия. Когда-то она любила его, но это чувство ее и погубило, и она больше не намерена повторять старых ошибок. Он тоже пристально смотрел на нее некоторое время, потом повернулся и направился к лестнице, ведущей в замок. Зарит едва не бросилась догонять его, потому что никто никогда не смотрел на нее так, как он сейчас. С тех пор, как они повстречались, он смотрел на нее иногда весело, иногда удивленно, иногда сердито. Потом его взгляд, обращенный к ней, был полон любви, но ненависти в его глазах она не видела никогда. Зарит даже считала, что он вообще не способен на такого рода эмоции. Может, она подсознательно считала ненависть исключительной прерогативой перегринов? Это чувство в их семье так холили и лелеяли, что накрепко сроднились с ним. Но теперь она прочла в глазах Тирля такую ненависть, перед которой меркла вся злоба Рогана. И это не была какая-то отвлеченно обобщенная ненависть к любому врагу. Нет, это было конкретное чувство, испытываемое определенным человеком по отношению к другому определенному человеку. Он смотрел на нее, как мужчина, который когда-то сильно любил, но потом любовь превратилась в нечто совершенно противоположное. Зарит отвела взгляд, когда он споткнулся на каменной лестнице, ведущей в хозяйские покои. «Иди!» — подтолкнул ее сзади Северн. «Тебе тоже стоит послушать, какой приговор ему вынесут». Зарит пришла в себя настолько, что начала осознавать, что происходит вокруг. За Тирлем следовали несколько воинов Рогана. Затем Лиана, судорожно вцепившаяся в своего вновь обретенного сына, замыкали шествие Роган и еще несколько его людей. — Где вы нашли его? — спросила Зарит. «Мы перехватили его до того, как он успел достичь границы земель, которые Говарды присвоили себе». Северн отвернулся от нее и присоединился к остальным, поднимающимся наверх. Зарит с угрюмым видом последовала за ним. Перед ней предстало еще более удручающее зрелище, чем она ожидала. Тирль едва стоял на ногах. Одежда порвана и покрыта запекшейся кровью. Со всех сторон его окружили люди Рогана. Лиана, прижимавшая к себе ребенка, который мирно уснул у нее на плече, сидела рядом с мужем и с радостным умилением смотрела на свое дитя. «И что ты можешь сказать в свое оправдание, Говард?» прорычал Роган хриплым от злости голосом. Тирль поднял голову и посмотрел на Шурина. «Я уже все вам рассказал». Он с большим трудом произнес это, потому что распухшие губы плохо слушались. «Больше вы от меня ничего нового не услышите». «Займитесь им, ребята! Пусть отправляется на тот свет», — приказал Роган. Но Лиана остановила расправу. Не потому, что хотела защитить Тирля, а потому, что опасалась, как бы Говард-старший не отыгрался на них потом за эту смерть. «Не делай этого! Его брат — герцог!» От толчка ее сын проснулся и немедленно начал вырываться из материнских объятий. Лиана была еще слишком слаба, чтобы держать крепкого здорового бутуза, если ему это было не по душе, поэтому она отпустила мальчика на пол. «Лучше отвези его в Лондон и представь на королевский суд», — сказала она. Говард метнул на Тирля презрительный взгляд. «Нам нечего ждать от монарха справедливости. Этот тип толдычит, что ребенка не крал, а наоборот спас его. Король наверняка сделает вид, что верит ему. Он решит дело в пользу Говарда, потому что у Говардов достаточно денег, чтобы подкупить самого короля». «Как это не крал ребенка? О чем ты говоришь?» «А я почем знаю?» — хмыкнул Роган. «Этот молодчик наплел небылиц с три короба». Идея о непричастности Тирля к похищению мальчика привела Зарит в состояние полного замешательства, но она тут же взяла себя в руки. Один раз она уже поверила ему. И ничего хорошего из этого не вышло, поэтому чего ради она, наученная горьким опытом, должна верить ему снова? Зарит стояла неподвижно, глядя, как муж прикладывает неимоверные усилия, чтобы удержаться на ногах. А на нее он не смотрел больше. С тех самых пор, как они вошли в замок.